Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, в нашем изучении послания Иуды мы остановились на 20 и 21 стихах. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа Иисуса Христа для вечной жизни». В этих стихах Иуда дает четырехкратное увещание для верующих. В предыдущих передачах мы обратили внимание на три увещания. Первое. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей». Иуда увещает, что мы несем ответственность за саморазвитие, за рост христианского характера, за сооружение строения, которое будет во всем прославлять Христа. Второе. «Молясь Духом Святым». Это увещание показывает, что молитва является важным фактом в христианской жизни, активирует все другие отрасли христианского опыта, а также указывает на определение сферы места. Это означает, что все истинные молитвы совершаются в сфере Духа Святого, мотивируются и уполномачиваются им. Выражение «молясь Духом Святым» также является исполнительным средством. Мы молимся посредством Духа Святого, упование на Него. Третье. Сохраняйте себя в любви Божией. Это увещание указывает на сферу места, чтобы святые пребывали или находились в сфере, в которой любовь Божия может благословлять их. Иначе говоря, они должны так жить и находиться в таком отношении к Богу, что Он будет постоянно изливать на них свою любовь. Тогда мы имеем четвертое увещание, обращающее наше внимание на пришествие нашего Господа Иисуса Христа. Мы должны ожидать милости от Господа Иисуса Христа для вечной жизни. Слово «ожидая» переведено с греческого слова «просдехомаи» и означает «принять к себе», «допустить», «ждать» и «ожидать». Значение этого слова – кажется, указывает на ту часть вечной жизни, которая будет дана святым во время восхищения, а именно, во время прославления физического тела. Смысл слова «ожидать» дано нам в четырех местах Священного Писания, из которых Евангелие от Луки, 12 глава, 36 стих, является представителем. Мы должны быть подобны людям, ожидающим возвращения Господа своего. В четырех местах передано также, как и вместе пред нами, из которых послание Тита 2 глава 13 стих очень близок к посланию Иуды 21 стиху. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, мы должны жить в атмосфере великого ожидания пришествие нашего Господа. Мы должны ожидать милости от Господа Иисуса Христа для вечной жизни. Мы теперь имеем вечную жизнь через веру в Него, кто сам является вечной жизнью. Но мы теперь идем к сцене, где жизнь будет господствовать, где все будет соответствовать жизни, которые мы уже получили через Духа Святого. Это в конце пути. Итак, уповающая душа смотрит с надеждою и терпеливо ожидает пришествия Господа. Ожидая милости от Господа Иисуса Христа. Это проявляется во время пришествия нашего Господа, чтобы восхитить свою церковь из этой сцены вероотступничества и борьбы и Его славное присутствие, где верующие будут награждены за их верность. Возвращаясь назад к 14 и 15 стихах, мы читаем о пришествии Господа судить нечестивых. «Все идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это будет день неспровержение Божьего святого гнева против всемирного организованного беззакония в характере ложной системы религии, учрежденной сатаной на этой земле в последние дни. Это будет его образцовый обман, который поймает каждого, отвергающего Иисуса и Его благовествование любви. Это будет великий день Божьего гнева, когда великие беззаконники и мятежники земли будут умолять, чтобы камни и горы пали и скрыли их от лица Агнца. Однако перед этим ужасным днем гнева придет Господь с неба, чтобы даровать милость Своим, восхитив их из мира для встречи с Ним на воздухе, как апостол Павел указывает в своем послании к фессалоникийцам. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Апостол Павел ссылается на то же самое событие в первой главе того же самого послания. Он хвалит их за то, что они стали образцом для всех верующих Македонии и Ахаии. «Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». 1 глава, 7 по 10 стих. Когда Он придет, будет ужасный суд для врагов, но милость для нас. Он избавит нас от страшного гнева, восхитив нас в свое присутствие. В это время, когда мы ждем и ожидаем, мы знаем, что мы имеем вечную жизнь, но мы знаем, большее придет. Искупление нашего тела и в переживании полного значения чудной реальности вечной жизни. «Милость теперь умножается для нас», сказано во втором стихе послания Иуды. Но она не окончится, пока он придет опять, как сказано в послании к евреям, 9 главе, 28 стихе. Христос явится во второй раз не для очищения грехов, а для ожидающих Его во спасение. Эти чудесные стихи начинают с взгляда внутрь на развитие христианского характера. Мы должны назидать себя, созидать и строить. Они продолжают с внешним взглядом на все и на всякого, за кого мы должны молиться или ходатайствовать. Мы должны молиться. Тогда они смотрят вверх, на того, кто любит нас и кто сделал нас своими детьми. Мы должны сохранять себя в любви Божией. Они оканчивают взглядом вперед на пришествие нашего Спасителя и начало вечной жизни в Его присутствии. Мы должны смотреть и ожидать последнего и великого проявления Его милости. Уверенность в Его скором пришествии поощряет нас быть верными, пока Он придет. Здесь имеется прогресс доктрины от веры через любовь блаженному упованию. Здесь труд и молитва, и служение, и ожидание. Три личности Троицы представлены: Дух Святой, Бог Отец и Господь Иисус Христос. Всякая из этих тем может очень обогатить наш ум и углубить переживания верующего, который последует ее через Писание. Несмотря на то, что стихи эти короткие, но оплатится внимательно изучать и тихо размышлять над ними. Эти четыре увещания являются четырьмя столбами христианского исповедания во время последних дней. Подчеркните их в своей Библии. Назидайте себя, молитесь, сохраняйте и ожидайте. Аминь.